Карл Вильгельм Диффенбах находит остров мертвых. Дягилев находит утешение. Марселю Прусту опять приходится все делать самому. Рихард Демель получает в подарок дом. Причем от сливок общества 1913 года. У Герхарда Гауптмана появляется новый Мерседес, а у Айсидоры Дункан — ребенок. Открыта новая комета и изобретен ручной пылесос. Вот так год. Альфред Лихтенштейн только что вернулся с отдыха на Балтийском море и защищает диссертацию по праву в Эрлангене, а еще отправляет стихотворение «Летняя свежесть» в Берлин в журнал Франца Пфемферта «Die Aktion». Его публикуют 4 октября 1913 года. Очевидно, что молодому докторанту хочется немножко апокалипсиса. Полита соусом из солнечного света земля, кусок воскресного жаркого. О, где же ураган, что рвет на части тот нежный мир железными когтями, грудь наполняя мне злорадство счастьем, что вечность неба в клочьях под ногами. 7 октября 1913 года, ровно в полдень, перед дверью новой квартиры Герхарда Гауптмана на Хубертус-аллее, в берлинском районе Груневальд, стоит очень позитивный господин Крокер, директор берлинского представительства Daimler Motoren. И новый шофер, господин Шмидтман, тоже тут. Они передают Герхарду Гауптману новый Мерседес. Все позируют фотографу. 50-летний Гауптман взволнован. Он записывает в дневнике. Новая ситуация, новый опыт. Автомобиль, портвейн, квартира в Берлине. Счастливый Гауптман едет на новой машине по Берлину, один в прохладном осеннем золоте. Подъезжает к своему старому дому в Эркнере, на севере города, где родились трое его старших сыновей. Ему кажется, что сейчас слились воедино прошлое, настоящее и будущее. Он не знает, что 3 августа 1914 года государство реквизирует его «Мерседес» для военных нужд и будет использовать на фронте. Опять-таки, новая ситуация, новый опыт. На всех рекламных тумбах в Берлине расклеен желто-красный плакат, призывающий посетить колониальную выставку в паноптикуме на Унтер-ден-Линден, угол с Фридрихштрассе. 50 диких женщин из Конго, мужчины и дети в настоящей конголезской деревне. А в зоопарке Хагенбека в Гамбурге в эти дни проходит этнологическая экспозиция, посвященная Нубии. Наряду с разными африканскими животными там можно увидеть и воинов из народа шилук в их характерной позе, то есть стоящих на одной ноге. И любопытные гамбуржцы рассматривают их. Единственной проблемой выставки, на которой под научным прикрытием можно было рассматривать почти обнаженные тела африканских мужчин, стала привлекательность этих мужчин. Хагенбек вскоре закрыл свои показы из-за внезапной болезненной влюбленности некоторых молодых девушек и женщин в этих коричневых парней, как ему объяснил один его друг. Стройные нубийцы с бронзовой кожей, с минимумом одежды, сильнее всего беспокоили юные сердца. Почти каждый день можно было наблюдать, как такая влюбленная девчушка полчаса гладит и ласкает руку коричневого Адониса. Интересно, что бы сказал наш уважаемый Герхард Гауптман о таких незапланированных последствиях славного немецкого колониализма. Новая ситуация, новый опыт. Но такую ситуацию можно вывернуть наизнанку, что продемонстрировала замечательная научная экспедиция африканца Луканги Мукары вглубь Германии, которую в эти дни из номера в номер печатает журнал «Der Wortrup». В этом произведении Ганс Паше очень смешно описывает немецкие привычки и обычаи с точки зрения вымышленного персонажа из Черной Африки. Все самые странные ритуалы, связанные с выпивкой, курение на улицах, одержимость цифрами, мировой торговлей и величиной валового внутреннего продукта, бессмысленную беготню по улицам и неспособность наслаждаться жизнью. 10 октября в Вашингтоне американский президент Вильсон нажимает на маленькую кнопку. Его сигнал отправляется по телеграфному проводу из Белого дома через Кубу и Ямайку в Панаму. И близ города Гамбуа одновременно детонируют сотни зарядов динамита. Юлиус Мейер Грефе, мастер ставить диагнозы современному искусству, вклеивает в свой дневник вырезку о взрыве из Берлинен Тагеблат и подписывает «В современном духе». На воздух взлетают пласты земли, взрыв на канале сотрясает джунгли, но результат оказывается удачным, и массы воды заполняют Панамский канал. Впервые за 60 миллионов лет воды Тихого и Атлантического океанов смешиваются не только у мыса Горн. 11 октября Франц Кафка приехал на один день в Мюнхен. Он прибыл из Ривы на озере Гарда, а на следующий день уезжает в Прагу. И чем же он занимается в течение дня? Заходит в технический музей, где недавно побывал Марсель Дюшан. Или он посмотрел выставку «Эль Греко» в старой пинакотеке. Погулял в английском саду, как недели ранее Гуго фон Гофман стали Рильке. Сходил в кино, вспоминал Фелицию или больше думал о летнем флирте в Риве. Или он просто лежит в апатии на кровати в гостинице «Мариенбад» и думает, не поменять ли номер, потому что тут так мешает шум лифта. В паре кварталов от него Томас Манн пишет первые страницы «Волшебной горы», а Освальд Шпенглер работает над закатом Европы. Siemens AG получает патент на телефонный наборный диск. Это не может быть совпадением. Композиторы Клод Дебюсси и Морис Равель в 1913 году искали интересные темы для воплощения в музыке и нашли одно и то же. И вот в 1913 году и Равель, и Дебюсси сидят за своими фортепиано, ничего не подозревая друг о друге, и сочиняют музыку к трем поэмам Стефана Малларме. Невероятно, но факт. Они еще и выбрали два одинаковых стихотворения из трех. Дебюсси потом написал своему другу: «В истории с семьей Малларме и Равелем нет ничего веселого. И разве не странно, что Равель выбрал те же самые стихи, что и я? Это какой-то феномен самовнушения. Может быть, стоит сообщить о нем в медицинскую академию?» 11 октября дождь льет из густых серых туч, как из ведра. Но почти 3000 молодых людей и девушек все равно упорно поднимаются по склонам горы Высокий Майснер. Это первый слет свободной немецкой молодежи. И праздник состоится, несмотря ни на что. Пусть даже под дождем. Молодежь превратила на два дня горные склоны в окрестностях Касселя в праздник освобождения от Вильгельмовской муштры. Повсюду водят хороводы, проходят какие-то конкурсы, выступают ораторы. Днем все вместе варят обед на костре, и дым смешивается с туманом над елями. Высокий Майснер был в эти дни вершиной немецкого молодежного движения. Мирное собрание, где были разнообразные группы Лебенсреформ, вегетарианцы, пацифисты, Вандерфогель. Это был Вудсток эпохи императора Вильгельма. Люди разговаривали, пили, ели, выступали, и потом все окрыленные возвращались домой в эйфории. Это был день наподобие Вартбурдского празднества в 1817 году или Хамбахского праздника в 1832. С зажигательной речью выступил Густав Винникен. Он сказал, глядя на печальные северогессенские ели в дымке дождя, что будущее скрыто за плотной пеленой тумана. Но в то же время он слышит голос справедливости и красоты, пробивающийся через туман из далеких времен по ту сторону пелены, из вечности. Вот как можно из плохой погоды сделать хорошую речь. В ее завершение Винникен призвал всех слушателей, раз уж солнце так и не появилось из-за туч, быть достойными этого будущего и стать воинами света. Как это сделать, за что и против чего нужно бороться, эти вопросы он оставил открытыми, как и подобает хорошему оратору. Но молодежь встретила его речь с восторгом и покупала на память легендарные открытки художника Фидуса с изображением молитвы солнцу. Совершенно обнаженный юноша получает свыше от света наставление относительно своей жизни на бренной земле. Фидус был главной звездой Лебенсреформ. Он был тесно связан с Монтеверито и другими движениями, вроде теософского общества Рудольфа Штайнера и новаторских практик Жак Далькроза из Дрездена. Все хотели свободной жизни, красоты, избавления от стесняющих одежд, приобщения к восточной мудрости, обновления жилищ и душ, побольше секса и побольше овощей на столе. Фидус пытался с окраины Берлина просвещать весь мир и создал для этого союз Святого Георгия. А после праздника на Высоком Майснере его картины стали легендарными, потому что на открытках с молитвой солнцу он снизу добавил надпись «Слет свободной немецкой молодежи, 1913-й». А памятное издание, посвященное фестивалю, он украсил другими своими картинами и посвятил их силе следующие слова. «Юные друзья, вы сохранили немецкий дух верности, немецкое трудолюбие и простоту. Вы хотите вернуться к тому, о чем так долго забывала немецкая душа, к красоте своеобразия и подлинности, к красоте тела». А далее, после перечисления всех радостей, которые может доставить красивое тело, Фидус пишет: «Стремитесь же к красоте и к любви, к чистому и здоровому телу, и к вам сами придут и сила, и добро, и справедливость, и любовь, и подлинность, то есть все наши немецкие добродетели». Тут альтернативное движение вдруг как-то удивительно тесно переплетается с немецкими добродетелями. Мата Хари продолжает постепенно внедрять нудизм в Париже. Раз уж немецкий кронпринц отказался от ее приватного выступления, она снова взялась за Францию. Она продолжала идти по жизни, танцуя в одном только поясе и нагрудных доспехах, но на парижские сцены ее больше не приглашали. После того, как моду начал диктовать русский балет, Мата Хари немного выпала из времени. Деньги на роскошный образ жизни ей были по-прежнему нужны, а шпионаж как профессию она для себя еще не открыла. Поэтому осенью 1913 года Мата Хари предложила свои услуги одному «Maison de Rendez-vous» на улице Лорда Байрона, 14, и еще одному там же за углом, на улице Галилея, 5, по 1000 франков за ночь. В саду своего загородного дома в Нью-Йи она пытается поддерживать прежний лоск. Между кронами деревьев виднеются триумфальная арка и стройный силуэт Эйфелевой башни. А здесь, в тени платанов ее сада, она этой осенью танцует для фотографа Татлера свой знаменитый яванский танец с вуалью. Потом под фотографией было написано: «Ее танцы напоминали религиозные ритуалы, они говорили о любви, о страсти и были превосходно исполнены». Ах, если бы это мог видеть немецкий кронпринц. 16-летняя полька Аполлония Халупец, актриса с глубоко темными глазами, которая благоразумно взяла себе псевдоним Пола Негри, празднует свой первый успех в Варшаве в драме Герхарда Гауптмана «Вознесение Ганнеле». Она появилась как будто ниоткуда, и довольно скоро Макс Рейнхард пригласил ее в Берлин. Оттуда продолжилось ее восхождение к вершинам. В мире появилась новая «Фам Фаталь», и даже немецкий кронпринц усаживается в свою ложу, когда она играет Гауптмана. Только знала бы Мата Хари. Романовы по случаю 300-летия своего правления помиловали Максима Горького. И тот в октябре 1913 года возвращается с Капри в матушку Россию. Там он сразу же начинает протестовать против постановки в Московском художественном театре «Бесов Достоевского», поскольку эта пьеса придает смертельно опасную убедительность болезненным идеям Достоевского о страдании и смирении. Горький говорит, что для него невыносимы эти мучающиеся и страдающие русские люди из романа. России, по его мнению, необходимо оздоровиться. «Хватит любить страдания, надо научиться ненавидеть их», — это говорит человек, который на Капри уже научился любить жизнь. 18 октября в Лейпциге происходит торжественное открытие памятника «Битве народов». В то время как повсюду открывают новые станции метрополитена, когда футуристы уже стали историей, из Петербурга можно долететь до Берлина за 7 часов, а Генри Форд запускает в Детройте первый конвейер по сборке автомобилей, в то время как новые времена все быстрее набирают ход, в Лейпциге пытаются черпать силы в воспоминаниях о победе над Наполеоном, в битве, состоявшейся 100 лет назад. Бред какой-то. Но если немцы взялись что-то праздновать, то все будет серьезно. Все немецкие народности отправят гонцов, чтобы передать императору приветствие от народа в виде дубовых ветвей, что будут срезаны в исторических местах и эстафетой пронесены бегунами по городам и весям Германии к подножию памятника. Так и сделали. Под четким командованием Германского физкультурного союза ранним утром 17 октября повсюду в обширном германском рейхе юные спортсмены срезали дубовые веточки. На могиле Бисмарка во Фридрихсру, у родного дома отца гимнастики Яна, на заводе дирижаблей во Фридрихсхафене 37 835 спортсменов пробежали до 18 октября в общей сложности 7 319 километров, чтобы принести императору дубовые ветви. Тот принял ветви и благосклонно кивнул. В эти дни десятки тысяч человек, некоторые даже без дубовой ветки в зубах, стекались на торжество в Лейпциг со всех концов страны. На Франкфуртском лугу в Лейпциге народные массы завлекал цирк «Барум», предлагавший посмотреть на выступление 10 диких львов. После вечернего представления 19 октября животных поместили в запряженный лошадьми фургон, за которым следовал фургон с медведями. Ночью животных должны были отправить с прусского товарного вокзала в Лейпциге к следующему месту выступлений цирка. На город опустился туман. Оба кучера решили сделать остановку и зашли в пивную «Граупетер» на Берлинерштрассе, чтобы выпить по пиву перед отправкой животных. Пока они преспокойно сдували пену со своего пива, лошади медвежьего фургона чего-то испугались и проломили оглоблей заднюю стенку фургона со львами. И из отверстия показалась фыркающая львиная морда. Потом запаниковали лошади львиного фургона. Они повезли фургон вперед по улице, и там в него врезался трамвай. 8 диких львов выпрыгнули на свободу. Крики пешеходов, ужас в глазах, хаос на дороге. Оказавшийся поблизости полицейский сразу открыл огонь и попросил подкрепление из 8-го полицейского участка. Так началась легендарная Лейпцигская львиная охота спустя 100 лет после легендарной битвы народов. Довольно скоро 5 мертвых хищников лежали на Берлинерштрассе. В льва по кличке Абдул, любимца директора цирка, кинули камнем, и он набросился на прохожего. В результате его изрешетили 165 пуль лейпцигских полицейских. И вот на Берлинерштрассе лежали уже 6 мертвых хищников. 7-го так впечатлила казнь Абдула, что он апатично позволил запереть себя в клетке. Не хватало только Полли, которая всегда была самой своенравной львицей в стае, и еще одного ее товарища. Директор цирка Артур Крейзер и директор лейпцигского зоопарка Йоханнес Геббинг поспешили на место события, чтобы поймать их живыми. Однако Полли решила прогуляться по ночным улицам. На Блюхерштрассе ей встретилась пожилая дама, которая потом удивлялась, что посреди ночи по тротуару ходит такой большой теленок. Другие прохожие, более сведущие в разновидностях фауны, позвали пожарных, и те направили на Полли струю воды. Спасаясь от нее, львица запрыгнула в окно гостиницы «Блюхер». Наверное, от перевозбуждения Полли почувствовала позывы в мочевом пузыре. Она уверенно направилась к туалету на втором этаже. Там в этот момент сидел француз по имени Франсуа, который не закрыл за собой дверь. И вот в месте уединения его потревожил никто иной, как лев. Франсуа закричал и со спущенными штанами побежал вниз по лестнице. А Полли тем временем устроилась в туалете. Директору зоопарка, взлетевшему по лестнице, оставалось только тихонько запереть дверь снаружи, чтобы поймать львицу. Потом ее заманили в ловушку и увезли. Бедного же директора цирка Крейзера приговорили к 10 дням заключения. Или к 100 маркам штрафа на выбор за непринятие необходимых мер безопасности для предотвращения ущерба при содержании злых или диких животных. В немецком законодательстве предусмотрено действительно все. Параграф 367, номер 2 Уголовного кодекса. И еще два замечания. Лев и до этой истории фигурировал на гербе Лейпцига. А во времена ГДР в международной гостинице «Цум Лёвен» предлагали ореховый десерт «Полли». 27 октября Герхард Гауптман отправляется на аэродром Йоханнессталь в Берлине, чтобы понаблюдать за полетами самого знаменитого пилота того времени. Смотрел так называемые пикирующие полеты «Пегу». Сильный прогресс, эпохальное событие. То есть пикирующий полет — это сильный прогресс. Неплохой девиз для 1913 года. В тот же день, 27 октября, в обсерватории аргентинского города Ла-Плата Пабло де Лаван обнаруживает в пределах Солнечной системы новую необычайно яркую комету. Он торопится и, недолго думая, называет ее просто и убедительно — 1913F. Немного позднее он публикует в издании газет «Астрономик» призыв ко всем астрономам, чтобы те уделили особое внимание этой великолепной комете. И действительно, надо торопиться. В следующий раз эта комета попадет в пределы видимости через 24 миллиона лет. В Париже было два центра силы — Монмартр и Монпарнас. С недавних пор их связывала линия метрополитена А. Но это все равно были разные миры, причем Монпарнас стал сердцем авангарда не только благодаря тому, что прошлой осенью там поселился Пикассо. Имелись и два салона, споривших за право решающего слова о модернизме, тоже два разных мира. Но в обоих точкой кристаллизации был Пикассо. С одной стороны, серьезный традиционный салон Гертруды Стайн и ее брата, пока они не расстались. А с другой — оголтелый, экзотичный русский салон Елены Эттинген и ее так называемого брата Сержа Ферра, который на самом деле был сыном ее бывшего возлюбленного. Их имена тоже были ненастоящими. Они ежедневно играли с новыми псевдонимами, генеалогическими линиями и идентичностями. Никто не сомневался только в том, что у Пикассо был краткий роман с Еленой. Если сестра и брат Стайн вкладывали деньги в искусство и скупали работы Сезанна, Пикассо, Матисса, то Елена Эттинген финансировала журнал Аполлинара «Les Soirées de Paris» и сделала его центральным органом монпарнасской богемы. В ее квартире на бульваре Распай 229 всегда привечали гостей. Там непрерывно приходили и уходили художники. В любое время дня и ночи гостям предлагали вино и выпечку. А по комнатам расхаживала Елена в смелых муаровых пижамах и в туфлях на высоком каблуке. Только к вечеру она переодевалась и подсаживалась к итальянским футуристам, к Модильяни, де Кирико и другим итальянцам, угощала их равиоли и кьянти. А русским, Марку Шагалу, Липшицу и Архипенко, подавали, конечно, водку, французам — анисовку и всем немножко кокаина. В 1913 году Сережка и Лялишна, как называли друг друга загадочные хозяева салона Серж и Елена, находились в самом центре монпарнасского авангарда. Они были постоянными представителями той варварской экстравагантности, которая обрушилась на Париж весной вместе с Дягилевым, Нижинским и русским балетом. Марселю Прусту 2 октября возвращают четвертый вариант его редактуры «В поисках утраченного времени». Пятый вариант ему пришлют 27 октября. Он сидит, исправляет, приклеивает бумажки, приписывает, потом отдает все это Агастинелли, своему шоферу и любовнику, который вообще-то не умеет обращаться с пишущей машинкой, а уж тем более с редакторскими капризами своего работодателя. В принципе, с апреля Пруст уже написал новую книгу. Объем его правок уже больше изначального текста. А Гастинелли за своей пишущей машинкой окончательно запутался и пребывает в отчаянии. Но, несмотря на все, да, в это трудно поверить, но из всех правок и коллажей в конце концов получается книга. 14 октября выходит первый том «В поисках утраченного времени». Невероятно! Великая дата в истории мировой литературы. Вопреки всему, Марсель Пруст прислал в издательство последние гранки своих поисков. Конечно, он успел напоследок все поменять местами, в последний раз вычеркнул целые фрагменты и написал новые. Но потом все же выпустил книгу в свет. Когда книга «Века», вопреки ожиданиям издателя, вышла в ноябре 1913 года, на первых 100 экземплярах была указана дата издания 1914-й. То есть реальность все-таки опередила пессимизм издателя. Тот еще в марте предусмотрительно велел типографу поменять 1913 год на 1914, потому что не верил, что книга будет готова до конца года. И это действительно чудо. А теперь, когда работа закончена, в Прусте проснулся директор по маркетингу. Он устраивает у себя в квартире изысканный прием для рецензентов с небольшими денежными подарками для них. Платит 2000 франков за размещение хвалебной рецензии на обложке журнал «Де Деба» и всего 1000 франков за оду своему роману на первой странице «Фигаро», которую написал никто иной, как сам Марсель Пруст, под смешным псевдонимом. «Этот роман, — пишет Марсель Пруст о Марселе Прусте, — маленький шедевр». И наверняка думает при этом, опять все приходится делать самому. Но на самом деле Пруст все время думал об Агастинелли. Он постоянно думал о том, как бы еще очаровать своего любимого шофера и секретаря. И как окончательно убедить его в преимуществах гомосексуальности. А тот, когда последние готовые гранки были отправлены в издательство «Гроссе», объявляет своему господину и покровителю, что интересуется вовсе не пишущими машинками, а совсем другими аппаратами, летательными. И в ноябре Пруст оплачивает первый курс Агастинелли в летной школе Блерио на аэродроме Бюк. Но 800 франков за курс — смешные деньги по сравнению с 27 тысячами франков, которые приходится заплатить Прусту, потому что в своем любовном безумии он поддался на уговоры и согласился подарить своему дорогому Агастинелли в награду настоящий самолет. Пруст получает счет за самолет, и ему приходится спешно продавать все оставшиеся акции. На этот раз рудников «Юта Купер» и компании «Спаски АГ». В письме другу Альберу Ньямасу он в двух словах описывает свои передряги. «На этом заканчиваю, просто нет слов, сколько у меня душевных терзаний, сколько материальных затруднений, сколько психических страданий и литературных неурядиц». И Пруст не преувеличивал, может быть, впервые в жизни. Ведь что делает его друг Агастинелли с подаренным самолетом? Улетает на нем. Без лишних комментариев он вместе со своей женой Анной, да, он никак не мог отвыкнуть от женщин, покинул квартиру Пруста на бульваре Осман и отправился на юг Франции. Пруст нанимает частных сыщиков, чтобы те нашли Агастинелли. Вероломство, остроумие или сумасбродство, не знаю, как назвать такой поступок, но этот Агастинелли вскоре записался в летную школу братьев Гарберо в Антибе под именем Марсель Сван. То есть взял имя своего брошенного покровителя и фамилию главного героя из его только что вышедшего романа. Неплохо. Но и эта любовь Свана закончится так же, как и в романе. Смертью. В начале следующего года бесстрастный шофер упадет на дареном самолете в Средиземное море и утонет. Хелен Гессель, ученица знаменитой Кёте Кольвиц, эксперта по человеческим страданиям. При этом бывшая возлюбленная благополучного художника Жоржа Массона, специалиста по цветочным натюрмортам, хочет родить ребенка от своего мужа Франца Гесселя, лентяя и мастера по уклонению от своих обязанностей. Хочет, несмотря на то, что ей пришлось совершить свадебное путешествие на юг Франции с его мамой. И несмотря на то, что она, как ей стало понятно, не меньше самого Франца, вожделеет его друга Анри Роше. И несмотря на то, что ей пришлось отправить в сумасшедший дом своего любимого брата Отто. Он еще выступил на свадьбе с антисемитскими оскорблениями в адрес семьи Франца. «Это все неважно». Она хочет ребенка от Франца, сейчас, в эти октябрьские дни, когда солнце так красиво освещает листья, и те вспыхивают пурпуром. Чтобы зачатие вышло как по маслу, Хелен Гессель не хочет ничего отдавать на волю случая. Она берет мужа под руку и увозит из Парижа в небольшое местечко Бланкензе в Бранденбурге. Именно там молодая художница Хелен когда-то провела несколько страстных ночей любви с Жоржем Массоном. Наверное, она подумала, что если теперь в постели с Францем она оживит в себе ощущение того мая с Массоном, то все должно получиться. И у нее получается. С золотым октябрьским днем в Бланкензе Хелен Гессель мгновенно беременеет. В эти тихие безвременные дни, полные теплого света, Август Макке пишет в Хильтерфингене на Тунском озере самые красивые, ясные и беззаботные картины всего 1913 года.